27 февраля 2006 года, 01:00. Остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Джимми вздрогнул, услышав щелчок отпирающегося замка. Он задремал на койке, потеряв счет времени. Подняв взгляд, Джимми увидел, что в дверь просунулся этот парень Дэниел, знаком приглашая его выйти в коридор. «Значит, ему удалось!» Каким-то образом мальчишка придумал, как открыть дверь своей камеры. Поднеся палец к губам, Дэниел прошептал. «Не думаю, что ночью дежурит охранник, но лучше на всякий случай соблюдать осторожность». В дальнем конце коридора под потолком висело выпуклое зеркало. Охранники следили по нему за передвижениями в этом проходе, но оно же позволяло людям, находящимся там, видеть то, что происходит за углом. Джимми убедился в том, что в спальном помещении комнате охраны все спокойно, быстро скользнул к противоположной двери, отпер замок и скрылся в комнате. «В чем?» — послышалось удивленное восклицание ее обитателя, оборвавшееся на середине. Появился Дэниел в сопровождении мальчишки, на несколько лет моложе, чем он сам. Трое беглецов сгрудились в коридоре, напоминая футболистов, обдумывающих следующий шаг. «Меня зовут Райан», — прошептал новоприбывший. Его глаза были широко раскрыты от возбуждения. Он еще не мог осмыслить такой крутой поворот в своей судьбе. «Джимми! Дэниел!» — прошептал темнокожий подросток, заканчивая круг представлений. «Теперь вот в чем загвоздка. Последняя дверь видна из комнаты охраны. Но когда меня только привезли сюда, был самый разгар ночи, и охранник спал за столом. Будем надеяться, что то же самое происходит и сейчас. Нам надо запереть двери наших камер», — шепотом заметил Джимми. «Если охранник просто решит пройтись по коридору, то он не заметит нашего отсутствия». Дэниел кивнул, и Джимми с Райаном заперли все двери. Темнокожий парень осторожно выглянул за угол, проверяя, нет ли там кого-нибудь, затем быстро прошел к последней закрытой камере, отпер замок и проскользнул внутрь. Через мгновение он вышел в коридор с маленькой девочкой на руках. Следом за ним шла самая красивая женщина, какую только видел Джимми. «Ого! Наверное, это и есть Иннаба». Дэниел бесшумно прикрыл и запер дверь, после чего присоединился к маленькой группе, собравшейся там, где ее не было видно из комнаты охраны. «Пока что все хорошо», — прошептал он. «А теперь, поскольку через главные ворота можно выйти, только зная пароль или имея ключ, мы направляемся во двор для прогулок. Нам придется проскользнуть мимо комнаты охраны и спального помещения. Думаю, лучше передвигаться по одному, ползком, на тот случай, если кто-либо из охранников не спит». Когда Дэниел упомянул про двор для прогулок, Джимми недоуменно подумал, как можно будет бежать с огороженной территории. Он хотел было сказать об этом, но удержался. По-видимому, у их предводителя был план. Они не случайно направлялись именно во двор. «Я иду первым», — вызвался Джимми, и Дэниел кивнул. Опустившись на четвереньки, Джимми выглянул из-за угла. Показав руку с перекрещенными пальцами так, чтобы увидели все, он скрылся в коридоре. Выпуклое зеркало Дэниел следил за тем, как Джимми благополучно прополз мимо комнаты охраны и спального помещения, затем встал и подал знак следующему. Дэниел отправил за угол Райана, за которым последовала Иннаба. Наконец, крепко держа одной рукой малышку, он и сам выполз за угол, пробрался по коридору и присоединился к остальным. Они остановились в маленькой кухоньке рядом с лабораторией. Дверь во двор для прогулок была закрыта на засов, как это нередко случается. Джейми понимал, что нельзя терять время, торча здесь, поблизости от дежурки, но его внезапно охватил страх. Вдруг при открытии двери сработает сигнализация. Он затаил дыхание, когда Дэниел шагнул к двери и отодвинул засов, испытал облегчение, убедившись в том, что никакой звук не разорвал тишину ночного дома. Беглецы быстро вышли во двор. Когда они осторожно закрыли за собой дверь, перекрыв свет из коридора, в темноте за проволочной оградой стал виден огонек фонарика. Дэниел поспешил туда, остальные торопливо последовали за ним. Там они нашли мальчишку, на лице которого застыла паника. Он лихорадочно пытался проделать в ограде дыру. В его распоряжении были лишь слабенькие кусачки, и ему пока что удалось перекусить только 4 звена. Джимми сразу понял, что в это маленькое отверстие им не пролезть. «У меня устали руки, я не могу!» — в голосе мальчика прозвучало отчаянно. «Все в порядке. Дальше продолжим мы». Приблизившись к ограде, Джимми взял кусачки, просунутые сквозь проволоку. Мальчишка направил на звенья луч фонарика. Дэниел и Джимми вдвоем стиснули рукоятки, перекусывая толстую проволоку. Оба поморщились от боли, но вознаграждением им стал громкий хлопок лопнувшей стали. Одно за другим ребята перекусили еще 3 звена. Затем мальчишка оттянул сетку на себя, они на нее надавили и, пригибаясь, стали один за другим пролезать в дыру. Первым выбрался Райан, за ним Иннаба. Дэниел сперва передал ей малышку, потом вылез сам. Последним на свободе оказался Джимми.